Все произошло так быстро, что Эзра не успел возразить. С озабоченным видом санитар распахнул дверь в ресторан. Потом вернулся и стал осматривать лестницу. Наверху был поворот, внушавший ему опасения. Миссис Карлатти с трудом повернула голову и заглянула в открытую дверь. На мгновение, на долю секунды, у Эзры мелькнула надежда, что она, быть может, все это одобрит. Но, проследив за ее взглядом, он понял, что это невозможно. Ресторан был похож на склад, сарай, гимнастический зал. Там царил полнейший хаос. В углу под голыми окнами свалены в кучу столы, перевернутые стулья. На свежеотлакированном полу, припорошенном все-таки белой пылью, мостки из горбылей. На месте отсутствующей кухонной стены зловеще, как беззубая улыбка, зияла дыра. Лишь два оштукатуренных широких столба отделяли зал от кухни, где все было на виду. Мойки, мусорные баки, почерневшая плита, закопченные кастрюли, большой настенный календарь с фотографией девицы в прозрачном черном пеньюаре. На подоконнике два цветочных горшка с засохшими растениями, металлическая щетка для чистки посуды и ручной ингалятор Тодда Даккета. «Боже!» — воскликнула миссис Карлатти. Она посмотрела снизу вверх прямо ему в глаза. Лицо ее казалось совершенно беззащитным. «Хоть бы дождался, когда я умру!» «Нет!» — крикнул Эзра. «Вы не поняли. Это совсем не то, что вы думаете. Я просто... Как бы вам объяснить? Я сам не знаю, что на меня нашло!» Но она все тем же знакомым жестом подняла руку и уплыла вверх по лестнице в свою квартиру. Даже лежа на носилках, она излучала энергию и силу. Миссис Карлатти не запретила ему посещать ее отнюдь. Каждое утро он приходил к ней. Дверь ему отворяла дневная сиделка. Он пристраивался в спальне на краешке легкого стула и докладывал о полученных счетах, о санитарной инспекции, о доставке белья из прачечной. Миссис Карлатти была неизменно вежлива, кивала, когда требовалось, но не произносила почти ни слова. А вскоре закрывала глаза в знак того, что визит окончен. Тогда Эзра уходил, нередко случайно задевая кровать или опрокидывая стул. Он и раньше был неуклюжим, а теперь и подавно. Ему постоянно мешали руки, слишком длинные и большие, если бы только можно было их куда-нибудь деть. Ему очень хотелось приготовить ей обед. Питательные блюда, вкусные, ароматные, сложный обед, на который ушел бы целый день, мелко-мелко нарубить что-то, провернуть, взбить в миксере. Поистине кухня была его стихией. Так иной человек на суше калека-калекой, в воде становится легким и изящным. Но миссис Карлатти по-прежнему ничего не ела. Что же он мог для нее сделать? Порой Эзре хотелось схватить ее за плечи и крикнуть «Послушайте!» Но лицо ее было таким замкнутым, что он не решался. Она словно давала понять, что лучше оставить все как есть. И он сдерживал себя. Навестив миссис Карлатти, Эзра спускался вниз. Ресторан в эту пору дня был пуст, и каждый звук отдавался в нем гулким эхом. Иногда Эзра заглядывал в холодильную камеру и проверял, какие там хранятся продукты, или вытирал грифельную доску, а потом бесцельно бродил по залу, трогая то одно, то другое. Обои в небольшом коридорчике, ведущем из зала, были слишком олиповаты, и он содрал их со стены. Убрал вычурные золоченые бра, приделанные возле телефона. Снял с дверей мужского и женского туалета в старомодные силуэты. Временами он предавался разрушению так рьяно, что до открытия ресторана едва успевал хоть как-то скрыть это от чужих глаз. Но служащие ресторана помогали ему, и в конце концов дело худо-бедно улаживалось. К 6 часам, когда появлялись первые посетители, еда была готова, столы накрыты и спокойные улыбающиеся официанты находились на местах. Все шло своим чередом. Миссис Карлатти умерла в марте, холодным промозглым днем. Когда сиделка позвонила Эзре, это известие обрушилось на него, как страшный удар. Можно было подумать, что смерть миссис Карлатти явилась для него неожиданностью. Он сказал «не может быть» и повесил трубку. Потом снова набрал номер и задал все необходимые вопросы. Спокойно ли она умерла? Во сне или бодрствуя? Сказала ли что-нибудь перед смертью? Сиделка ответила, что перед смертью миссис Карлатти не сказала ничего, ни слова, и из жизни ушла спокойно. «Но сегодня утром», — добавила сиделка, — «она вспоминала о вас. Я даже удивилась, она как будто предчувствовала. Она сказала, передайте Эзре, чтобы он сменил вывеску». «Вывеску?» Она сказала, это уже не ресторан Скарлатти или что-то в этом роде. «Не Скарлатти», кажется, так она сказала. Он ощутил вдруг такую боль, словно миссис Карлатти простерла руку из небытия и влепила ему пощечину. Но, с другой стороны, это облегчало дело. Ее смерть пробудила в нем двойственное чувство досады и облегчения. А деревья на улице сверкали, как только что отчеканенное серебро. Заботы о похоронах он взял на себя, руководствуясь списком, который миссис Карлатти составила задолго до смерти. Он заранее знал, в какое похоронное бюро и какому священнику надо позвонить, каких ее знакомых пригласить на похороны. Однако ему пришла в голову странная мысль — позвать тех иностранцев из больницы. Разумеется, он этого не сделал, хотя из них вышли бы превосходные плакальщики. Они наверняка держались бы куда лучше тех людей, которые чопорно стояли у замерзшей могилы. Эзра тоже был чопорен, печальный, усталый мужчина в развивающемся пальто, об руку со своей матерью. Глаза у него покраснели. Но дай он волю слезам, миссис Карлатти сказала бы, «Эзра, милый, да ты с ума сошел!» Он был рад вернуться после похорон в ресторан. Работа отвлекала от мрачных мыслей. Он размешивал, добавлял специи, снимал пробы, то и дело спотыкаясь на том месте, где раньше была стойка. Потом он прохаживался между столиками, как раньше миссис Карлатти, и предлагал посетителям рагу из устриц, салат из артишоков, суп-пюре из шпината, острый фасолевый суп и суп из куриных желудочков, приготовленный с особой любовью.